гасит закат, столбы, мосты. Такой волшебный цвет, что растеряешься ты. И сердце стучит, и в горле комок. Как много ты сказать хотел, но снова не смог. Хватит молчать. Найти слова.